Дрожащие стихи. В запертом зале вздрогнуло что-то, будто ударил кто-то кого-то. Дрожащий папа дрожащей рукой дрожащую маму повел за собой. Дрожащую дверь открыл в темный зал, там кот дрожащий на лавке дрожал. Дрожащие стекла в окнах дрожали, дрожащие капли по стеклам бежали, сидела на раме дрожащая мышь. Сказал папа маме: «Ну что ты дрожишь? Ты просто трусиха, здесь нет никого. Спокойно и тихо. Дрожать-то чего?» Так папа сказал. Но, выйдя из зала, и папа дрожал, и мама дрожала.